Но последующие 2-3 часа были посвящены именно любви в самом утонченном понимании этого термина. После чего Диана вскакивала с постели и убегала в душ. Пока я, усаживаясь на крылечке, выкуривал очередную сигарету, девушка успевала привести себя в порядок, перестелить измятые простыни и занять свое законное место. Следом за нею душевую кабину посещал я. Хорошо, что пикап на время стоянки был подключен к местному водопроводу. После чего мы засыпали в объятиях друг друга. Утром девушка, поднявшись раньше меня, разогревала остатки от вчерашнего пиршества, или же что-то готовила на скорую руку, затем будила меня, накрывала на стол, досказывала то, что не успела рассказать мне вечером, и, подхватив со стола приготовленную еще с вечера 50-долларовую банкноту, чмокала меня в щеку и исчезала с моих глаз, сказав на прощание, что ей очень хорошо со мною, и, если у меня появится желание, могу звонить в любое время. Никаких долгосрочных обязательств между нами не было. Точнее сказать, однажды по моей инициативе произошел некий разговор, касающийся возможного будущего, но мне сразу же дали понять, что я в ее в планах не значился. Понимаешь, Валерий, ты хороший парень, не жадный, аккуратный, не болтливый, как некоторые. С тобой интересно проводить время, и в общем-то меня все устраивает. Но именно в плане случайных встреч и ни к чему не обязанного знакомства, произнесла Диана. Сейчас я живу в родительском доме, меня оттуда никто не гонит, но после моего замужества этот дом перейдет во владение к Хуану. Разумеется, после смерти родителей, да продлит Всевышние их годы, я же после того, как стану замужней дамой, переселюсь в дом моего будущего супруга. Именно в дом, а не в трейлер, и уж тем более не пикап, в котором живешь ты. Мне нужен собственный дом, где можно будет строить настоящую семью, растить детей, чтобы там было просторно и хорошо. Ты хороший парень, и в другой раз я, может быть, и согласилась на развитие отношений с тобой. Но видя, как ты живешь, мне такое развитие не слишком интересно. Поэтому не обижайся, и давай оставим все как есть сейчас. Меня пока все это устраивает. И если будут какие-то изменения, ты узнаешь об этом первым. Вообще-то Диана мне нравилась. Не скажу, что настолько, чтобы идти к созданию с ней более тесной ячейки общества, но в общем-то меня все устраивало в наших отношениях. Тем более, что молодой организм требовал иногда эмоциональной разгрузки, и такие отношения меня устраивали как нельзя лучше. Вообще-то, я подумывал о том, чтобы перед отправкой в дорогу предложить Диане составить мне компанию, но вот согласится ли она на это, было под большим вопросом. Впрочем, торопить события не стоило, и потому разговор об этом я просто не заводил. К середине лета 1980 года на мое имя пришло письмо из службы гражданства и иммиграции. Вначале я даже несколько растерялся, узнав содержимое послания, хотя, несомненно, оно очень обрадовало меня. Новость оказалась действительно очень приятной, причем настолько, что я едва сдержал себя от радости, не пустившись в пляс. Как оказалось, все дело в найденном когда-то самородке. Раньше, еще когда я находился в Джуно, мне говорили о том, что отцы Городанома хотят присвоить мне звание почетного гражданина Городаном. Тогда отцам города было отказано в этом из-за того, что я только что получил грин-карту, и до получения полного гражданства подобное звание присвоить невозможно. По сути, это звание, даже в масштабе страны, то есть почетный гражданин США, не дает никаких льгот, кроме гражданства США, при этом не требуя сбора никаких документов. Почетный гражданин города не дает и этого, разве что добавляет гордости самому городу, что, мол, у нас имеется собственный почетный гражданин, который оказал городу неоценимую услугу, и его за это наградили этим званием. Ну, может быть, если я когда-нибудь соберусь там появиться, то в честь моего приезда устроит торжественное собрание старателей, и то навряд ли, тем более, что отправляться туда я не собирался. Но отцы города, похоже, на этом не успокоились, и в итоге получилось так, что если до полного гражданства невозможно присвоить почетное звание, то вполне, как оказалось, можно получить это гражданство несколько раньше, особенно если эту находку внести в список неоценимых услуг, оказанных, пусть не стране, но хотя бы штату. Ну, может, не именно под такой формулировкой, но тем не менее, вполне даже допускается. Недаром же даже у нас есть пословица, говорящая о том, что закон, что дышло, куда свернешь, на то и вышло. Одним словом, прошение в Сенат было подано, взвешено, оценено и вынесено положительное решение. Правда, получилось это не сразу, прошло больше года, но зато яркий пример налицо. Подумаешь, дали гражданство какому-то старателю, вроде и мелочь, исходя из того, что гражданство дали обычному работяге в моем лице, а вот услугу оказали руководству города или штата, а это уже совсем иной уровень. Одним словом, меня в срочном порядке вызывали в службу гражданства и иммиграции США, чтобы заменить грин-карту на полное гражданство. По сути, полное гражданство добавляет к уже имеющимся привилегиям только право избирать и быть избранным. Всем остальным, я и так уже имею право пользоваться в полном объеме. Да еще мне полагается паспорт гражданина США и возможность путешествия практически по всему миру. Из 212 имеющихся на данный момент стран, больше 150 открываются гражданину США, без предварительного запроса. Если где-то и требуется виза, или разрешение на временное пребывание, то в большинстве случаев этот вопрос решается прямо на месте. И я срочно бросился собирать нужные документы, которые требовались для оформления гражданства. Как оказалось, это еще далеко не все. Оформление прошло достаточно быстро, как я понял, все разрешения и согласования на самом высоком уровне уже состоялись. Фактически от меня требовали сбора документов, для отчетности, личное присутствие, и пара дней для завершения дела. А сразу после получения паспорта, состоялся интересный разговор и руководством. Как оказалось, следующим моим шагом, мне предстоит поездка в Джуно, где меня в торжественной обстановке вознаградят титулом, или званием, почетного гражданина города Ном. Здесь, управляющий службы, дал хороший совет, было бы неплохо пожертвовать на нужды города, некую сумму, скажем от 10 до 15 тысяч долларов. Не думаю, что данная сумма вас стеснит, но зато, вы тем самым выразите благодарность жителям этого города, и его руководству. Все же согласитесь, получение полного гражданства на 3 года раньше положенного срока, того стоит. К тому же это выгодно и вам, потому что эти деньги, спишутся на благотворительность, следовательно, и сумма налогов, будет ниже. Поверьте, в этой стране все так и делается. Блин, подумалось мне, да в свете последних событий, и особенно получение вожделенного паспорта, я готов отдать даже половину стоимости самородка, только из-за того, что не нужно ждать целых 5 лет, а можно будет отправиться сразу, куда угодно. Я полетел в Джуно, где мне в торжественной обстановке вручили памятную медаль почетного гражданина города Ном и сертификат, подтверждающий это звание. После чего я, сказав с трибуны слова благодарности, вручил отцам города символический чек на сумму в 15 тысяч долларов на развитие городской инфраструктуры и помощи старателям, отпечатанный на большом листе ватмана, приклеенного на кусок фанеры, а на деле вручив ту же сумму, долларами образца 1940 годов. Впрочем, до этого никому не было дела, наличные были приняты с еще большей радостью, чем возможный чек. На этом все и закончилось, и уже на следующий день, я вернулся обратно в Сан-Диего и начал готовиться к отъезду, бесконечно радуясь тому, что успеваю и на рудник в Перу, и вообще куда угодно. В один из дней, выскочив из очередного магазина, решил завалить в местное кафе, чтобы перекусить, выпить стаканчик холодного пива, возможно съесть мороженое, в общем слегка отдохнуть от бесконечной беготни. Дел, откуда ни возьмись, появилось чересчур много, и я едва успевал расправляться с одними, как появлялись новые. В самый разгар дня, столики кафе оказались занятыми. Подсаживаться к кому-то без разрешения, здесь считалось верхом наглости, и потому я уже собрался было поискать что-то другое, как официант сказал, что смог получить это разрешение у одного парня, который находился здесь уже достаточно давно. Парень был примерно моего возраста, и судя по его улыбающейся физиономии, занимался тем, что накачивался пивом. Честно говоря, подобное соседство не очень мне понравилось, но тут парень произнес: «Садись, бро, сейчас допью эту кружку и свалю в закат. Просто я сегодня оказался наконец на свободе, а там, где я отдыхал последние 2 года, не очень-то приветствуется употребление спиртного. Вот и дорвался до пива. Не поверишь, все это время только и мечтал о том, чтобы занять именно этот столик и оторваться по полной». Речь парня показалась мне вполне приличной, без какой-либо агрессии. В общем, я присел за столик, заказал себе то же, что и у него, и переспросил: «Именно за этот столик, точно? Видишь вон то 23-этажное заведение? Парень сжал руку в кулак и оттопыренным большим пальцем ткнул себе за спину, указав на столичный исправительный центр в Сан-Диего. Двухместный номер на 17 этаже, с узким, шириной в ладони высоким от пола до самого потолка окном, через которое был виден именно этот столик, принадлежал вашему покорному слуге. Собираясь отбыть легкое шестимесячное наказание за нарушение паспортного режима, я в итоге провел там почти 2 года, только потому, что кому-то вздумалось покопаться в чужом грязном белье, и он сумел доказать, что Международное общество по защите пингвинов, к которому я имел кое-какое отношение, мошенническая организация, которая защищает пингвинов от белых медведей, которых никогда не водилось в Антарктиде. Можно подумать, у бедных пингвинов нет никаких других врагов. Но все когда-нибудь заканчивается, и сегодня я наконец вышел на свободу. Честно говоря, я, когда еще в номе увидел тот плакат, где Умка пожирает пингвина, то хохотал как проклятый, не в силах остановиться. Честное слово, такое мог выдумать только русский, и только здесь, в США. Хотя, судя по акценту сидящего напротив меня парня, русским его назвать было, на мой взгляд, сложно. Впрочем, это чисто мое мнение. Между тем парень, глотнув еще пиво, продолжил: правда, пришлось платить за постой начальнику тюрьмы, но, поверь, оно этого стоило. Платить за постой? Зачем? А тут такие законы. Это заведение предназначено для отбытия легких наказаний сроком до 1 года. И когда к моему сроку добавили еще 2 года, меня собирались отправить в другое заведение с худшими удобствами. Пришлось договариваться за то, чтобы место осталось за мною. Поверь, 500 баксов в месяц за то, что ты спокойно засыпаешь вечером и просыпаешься утром, стоят того. Все-таки двухместный номер со свободным выходом куда лучше, чем общая тюрьма на сотню рыл, независимо от цвета рожи. Парень на мгновение замолчал, пристально вгляделся в меня и вдруг произнес: слушай, что-то мне твоя физиономия кого-то напоминает. Повернись-ка в профиль, может, мне еще оголиться и зад тебе показать. Не выдержал я наглости. Вдруг парень перешел на чисто русский язык и вполголоса пробормотал: точно, вылитый я сам, и родинка на правой щеке, которая вечно мешала мне бриться. Если бы я находился сейчас где-нибудь в Ташкенте, точно бы подумал, что меня или глючит, или кто-то решил посмеяться, свел меня с моим двойником. Но здесь, в Америке, точно моя рожа, уж ее-то я ни с кем не спутаю. Первые слова этого парня меня слегка удивили, хотя бы тем, что произнесены были на русском языке, которого, как наверняка думал парень, я не знал. А вот последние заставили меня задуматься. Мне вдруг показалось, что парень намекает на то, что мое тело, в котором я сейчас нахожусь, должно было бы принадлежать именно ему. Хотя, может, тому виной пиво, которым парень накачивается здесь уже довольно долго на зависть тем, кто сейчас наблюдает за ним из того узкого окна на 17 этаже. Я невольно даже поднял голову, взглянув на здание исправительного центра. И в этот момент прозвучало следующее утверждение, а следом за ним и вопрос, который моментально расставил все точки на ее. Нет, это точно копия Сереги Пономарева, я просто уверен в этом. И тут же последовал вопрос уже на английском: слушай, бро, а тебе не встречалось в твоей жизни имя Сергей Пономарев? Честно говоря, я уже готов был рассмеяться, но первым делом воскликнул я на том же русском, и с огромным удовольствием наблюдал над впавшим в ступор собеседником, который, так и не успев донести кружку с пивом до рта, вдруг застыл на половине пути. Ты бы еще Мишеню, Михаила Иосифовича Кигельмана, вспомнил. Все это меня настолько рассмешило, что я просто расхохотался. Мой смех оказался настолько заразительным, что вскоре к нему присоединился и мой собеседник, и вскоре мы уже хохотали вдвоем, вспоминая некоторые моменты из жизни, и еще больше заливаясь смехом. «Я просто офигеваю», — говорил я сквозь смех. «Попасть в далекий Узбекистан, пересечь своим ходом весь Советский Союз от Ташкента до Чукотки, переплыть Берингов пролив, высадившись на Аляске, доехать на автомобиле до Нью-Йорка, а затем Сан-Диего, только для того, чтобы перед самым отъездом в Латинскую Америку встретить человека, за кем я был послан вдогонку. Ну, догнал ты меня, и что теперь? А ничего. Даже если ты вдруг расскажешь мне, где лежит эта злополучная флешка, ради которой меня послали вслед за тобой, ничего не изменится. Да я помню номер того телефона. Но дело в том, что Мишеня, во-первых, был младше меня, то есть сейчас ему, наверное, лет 10 или чуть больше. Да и, честно говоря, Вряд ли в Союзе у кого-то из людей есть спутниковый телефон. Разве, что у высшего руководства страны. Так что если с ним и будет возможность связаться по этому номеру, то не раньше того момента, когда он его приобретет. А к тому времени, кто знает, что произойдет. Да ты подумай, ну позвонил ты ему, что он тебе скажет. Пошлет далеко и надолго. Звонить есть смысл только тогда, когда он окажется уже в убежище, и я уже отправлюсь в этот чертов районный городок, оказавшись в семье потомственных алкоголиков, вместо того, чтобы попасть в собственную семью. Так что тебе повезло больше, ты хоть узнал, какие пирожки печет моя мама. Ну узнал, хмуро произнес я, оборвав смех. Почему? Родители Сергея Пономарева погибли в горах Чингана, за 9 лет до моего там появления. Стоп, как погибли? А вот так, лично я этого не помню. Почему-то в моей памяти это не сохранилось. Но вроде бы они отдыхали на лыжном курорте и попали под лавину. Как же так, ведь все было совсем иначе. Под лавину тогда попал Бахтияр Илясов, заместитель директора магазина «Украина», то есть, моего отца. Собственно, с этого все и началось. Что, Сергей Пономарев залез в квартиру Илясова, которому отошла квартира и машина родителей Сереги Пономарева, а самого Сергея отправили в приют. Зачем? Ну это произошло еще до моего вселения в то тело. Получается так, что он залез в квартиру, объявив это своей местью, похитив при этом золотые украшения, судя по моей памяти, принадлежащие его матери, ну и вдобавок 40 тысяч рублей денег. Похоже, директор Украины не сидел сложа руки, довольствуясь зряплатой руководителя. Так подожди. Получается, у тебя на руках сейчас находятся драгоценности, которые когда-то принадлежали моим родителям. Увы, нет. Большую часть их пришлось отдать одному пронырливому бухгалтеру, который взамен предоставил мне документы на имя Валерия Баранова, погибшего в аварии. Меня же в момент вселения в тушку Сергея Пономарева везли в Столыпинском вагоне, в Биробиджан, в детскую колонию, и я сбежал с этапа. В итоге оказался без документов. Но деньги и драгоценности удалось сохранить, и потому большая часть, точнее цепочка с кулоном и колье, пришлось отдать Шлюхину за документы. Шлюхину, мы так звали этого бухгалтера в приюте, уж очень фамилия была похожа — Шлюкман. А перстень? Небольшой перстень из соломенного золота с головой хищной птицы, украшенный мелкими обработанными алмазиками по ободку, изумрудами и рубинами, с некоторым придыханием в голосе описал перстень мой собеседник. Перстень сохранился, ответил я. Продай, я не прошу отдать, понимаю, что сейчас это принадлежит тебе по праву, но готов отдать тебе две, даже три цены, только из-за того, что этот перстень считается родовым и принадлежал моей матери, когда-то носившей фамилию Коршунова. Я на мгновение задумался. В конце концов, перстень мне действительно был не особенно нужен, да и в памяти не сохранилось никаких воспоминаний, связанных с ним. Поэтому готов был отдать его парню, тем более, что он так хорошо описал его, то есть он не однажды видел его ранее, и уж тем более, что с этим перстнем связана память о матери, поэтому сразу же дал на это согласие. На этом наш разговор почти завершился. Парень, представившийся мне как Роберт Шнайдер, побежал куда-то по своим делам, я же отправился в банк, чтобы забрать из сейфа перстень, который собирался передать ему. Встретиться мы должны были на следующий день, здесь же в кафе. Глава 16. Ювелир оценил перстень в 25 тысяч долларов. И это он еще наверняка занизил цену, похоже, решив, что мы собираемся продать этот перстень. Все это было видно по его заблестевшим глазкам, предвкушающим большой гешефт от пары тупых американцев, решивших, что зеленые доллары на руках гораздо выгоднее какого-то там перстня. Потому стоило мне протянуть руку за драгоценностью, как он сразу же начал юлить, говоря, что готов накинуть на сумму изделия целых 7%, только за то, что это работа старых мастеров, и из уважения к продавцу. Увидев, что и это не слишком помогает, попытался потребовать от меня документы на владение столь ценным раритетом. Мне это уже надоело, поэтому легкий укол своим даром заставил старого еврея схватиться за сердце, и в тот же момент перстень оказался у меня. А начнешь вякать и качать права, я еще и добавлю, — воскликнул я по-русски, слегка потрогав его печень, вызвав тем самым небольшой шок, скорее не из-за боли, а потому, что русский язык ему оказался знаком. Во всяком случае, благодаря своей способности, я увидел, как внутри он буквально сжался от страха. Видимо, что-то подобное с ним уже происходило. Хотя Роберт и говорил о тройной цене, Я сказал, что согласен с оценкой эксперта, и не стал заниматься рвачеством, тем более, что слышал точное описание перстня, да чувствовал, с каким благоговением и любовью он взял в руки эту драгоценность. Может, я и идиот, продешевивший на этом, но во мне, возможно, говорят еще и сыновние чувства. Да, я не знал этой женщины, которая оказалась моей матерью в этом мире, зато видел отношение Роберта к этой реликвии. В моей голове тут же сам собой возник другой вопрос, который тут же был мною озвучен. А что стало с драгоценностями, принадлежавшими матери в той, первой жизни? А их изъяли советские власти, по доносу какого-то доброжелателя. Вроде бы кто-то из знакомых, как-то увидев этот комплект, будучи в доме у родителей, написал донос, что якобы они держат дома дорогие вещи, явно представляющие музейную ценность. И вскоре этот комплект, состоящий из цепочки с кулоном, диадемы и перстня, был изъят в пользу какого-то музея. Родителям вроде бы даже дали какую-то справку об изъятии, но по словам матери, ни в каком музее изъятые изделия так и не появились. Поэтому хотя бы сохранившийся перстень для меня является священной реликвией. Я попросил Роберта, чтобы он лично перевел на мой счет оговоренную сумму, с отметкой «оказание какой-нибудь услуги». Тем более, что за ним тоже числился бизнес, находящийся где-то на Багамских островах. Правда, перевод на 25 тысяч долларов пришел не от него, а от некоего Влада Сидоров. Впрочем, у каждого из нас есть свои скелеты в шкафу. Мы расстались с парнем по-доброму. Он с юмором сообщил мне место, куда спрятал злополучную флешку, добавив, что вряд ли эти сведения хоть что-то могут изменить. Тем более, что ранний звонок, когда Мишаня еще ни сном, ни духом, не догадывается о том, что вскоре может произойти, воспримется им как неудачная шутка, скорее всего пролетит мимо ушей, и тут же забудется. А совершить звонок на спутниковый телефон в тот момент, когда большинство операторов сотовой связи свернут свою деятельность, будет практически невозможно. Одним словом, он что-то не додумал, и теперь пусть расплачивается за свою самоуверенность. К тому же флешка, вставленная в щель за рубильником, находится под воздействием мощного магнитного поля, и хотя некоторые флешки того времени работали по несколько иным принципам, кто знает, как повлияет магнитное поле на содержимое карты памяти. В общем, куда ни кинь, всюду клин. Состоялась и небольшая беседа, касающаяся планов на будущее. Похоже, Роберт собирался замутить очередную аферу, на этот раз, касающуюся китайской медицины, что-то связанное с выращиванием специальных муравьев, выделяющих какую-то остродефицитную жидкость из своих тел. Якобы эта жидкость является панацеей от всех болезней. Впрочем, у китайцев таких панацей буквально на каждом шагу. Взять тот же муравьиный паразит, кордицепс, которого они готовы жрать в любом виде и даже вместе с муравьями. Я отказался. У Роберта может и получается выдавать себя за Остапа Бендера, хотя, судя по его словам, с добавлением сроков в тюрьме Сан-Диего, не особенно и успешно, но я связываться с этим не хочу. Если сложить все средства, что имеются у меня на данный момент, то их хватит для безбедной жизни, до конца моих дней. Я, конечно, не собираюсь всю жизнь валять дурака, и когда определюсь с местом для жизни, скорее всего открою собственное дело, тот же гараж, или ремонтную мастерскую, и буду заниматься тем, что у меня получается лучше всего. Пока же, как и планировал, собираюсь добраться до огненной земли, посмотреть, как там живут люди, и, возможно, определиться с собственным положением. По словам Роберта, делать там совершенно нечего. Взять тот же городок Ушуая, который считается самым южным городом планеты Земля. Южный-то он южный, вот только такое захолустье, что иначе его можно назвать только словом, которого нет. Помнишь, как в детской песенке? Жопа есть, а слова нет. Вот город как раз и есть жопа мира. Разумеется, люди живут и там, да и городок считается довольно оживленным туристическим местом, но после часа че туристы иссякнут, и окажется, что там совершенно нечего делать. Если сейчас редкий случай, когда дневная температура поднимается до плюс 20 градусов по Цельсию, то что будет потом, когда солнце на несколько лет скроется за слоем копоти и сажи, поднявшейся в воздух? Конечно, выжить там будет возможно, хотя бы потому, что на соседних островах обнаружены крупные залежи нефти и газа. Не думаю, что они исчезнут после войны, или будут отправляться в то же Чили в полном объеме. Поэтому для, скажем, отопления или тепличного комплекса для выращивания овощей и фруктов топливо найдется. Да и море под боком, рыба, конечно, не мясо, но и до Антарктиды с ее тюленями и пингвинами недалеко. Но до этого момента еще далеко, а жить всю жизнь в холоде, как-то не по мне. Я, да и ты, думаю, тоже привыкли к более теплому климату. Я сейчас обосновался на Багамских островах, позже собираюсь перебраться куда-нибудь в Австралию, которая, кстати, останется практически нетронутой, или на какие-нибудь острова в Тихом океане. Те же Гавайи привлекают меня гораздо больше огненной земли. Там будет видно, пока же постараюсь что-то заработать. Кстати, если надумаешь отправиться в Австралию, лучше сделать это заранее. Ты же помнишь, что я в прошлой жизни входил в Мишинино окружение. Так вот, он несколько раз пытался проникнуть туда после начала войны, но у него ничего не получилось. Правительство Австралии объявило о закрытии всех своих границ и без разговоров расстреливало любого приближающегося к ее берегам чужака, хоть на самолете, хоть на судне, хоть на рыбацкой лодке. Насколько долго это продолжалось, не знаю, но пока я не отправился сюда, все было именно так. А попасть туда стремились очень многие. Говорили, что это было единственное место, практически не затронутое войной. Вроде бы в центральной части что-то и взрывали, но там и в мирное время никто не жил. Да и знаешь, продолжил Роберт, люди там на юге Америки в основном бедные. Я посетил, наверное, десяток городов, и первое, что бросилось в глаза, в любом городе очень много трущоб. И это не советские хрущевки, которые в сравнении с любым местным домом выглядят как дворцы. Как раз наоборот. И хотя улочки гораздо более чистые, чем, скажем, во многих городах Соединенных Штатов, но на каждом окне решетки, двери частенько просто отсутствуют из-за климата, все же в центральной части довольно тепло. Но решетки есть везде. А если вдруг у кого-то возле дома появился небольшой участок земли, он обязательно будет огражден высоким забором, по верху которого или протянута колючая проволока, или кольца колючей путанки. У некоторых зажиточных домов видел до десятка оголенных проводов на изоляторах, наверняка под напряжением. То есть преступность там очень высока. Хотя в той же Ушуае ничего подобного нет. Точнее, встречается, но очень редко. А вот в Буэнос-Айресе, Монтевидео, не говоря уже о Рио-де-Жанейро, все это сплошь и рядом. Даже в многоэтажных домах первые два этажа обязательно с решетками. Ну, этим нас не удивишь, улыбнулся я. Вспомни, ведь в Ташкенте практически то же самое. На первых этажах многоквартирных домов решетки есть практически везде, а в частных домах так и поголовно у всех, за исключением разве что узбекских построек, да и у них наверняка тоже. Просто там не принято ставить окна на улицу, и у тех окон, что выходит во двор, не видно, есть решетка или нет. Перед самым отъездом встретился со своей подругой и попытался предложить ей поехать со мною. Вначале подобное предложение было воспринято с восхищением, но тут же вся радость сошла на нет, стоило Диане узнать о том, что планируемое путешествие будет происходить своим ходом на моем автомобиле. Именно для этого я весь последний год плотно занимался им, доводя до практически идеала, в моем понимании, все узлы и детали, а также добавил туалет и душевую кабину. Добавил и то, что, выбрав место для жизни, планирую приобрести там дом и предложить девушке занять место его хозяйки. Все это было воспринято вполне доброжелательно, но, подумав пару минут, Диана отказалась. Не так, чтобы наотрез, но сказала примерно следующее. «Знаешь, Валерий, если бы ты предложил мне путешествие, как у всех нормальных людей, то есть самолетом до места, хороший отель, экскурсии, затем перелет куда-то еще, я бы несомненно согласилась с твоим предложением. Но на этой крохе 10 тысяч километров глотать пыль из-под колес выше моих сил. Даже если бы вместо этого автомобиля был бы нормальный трейлер типа Винни-Баджи, я бы то еще подумала. Тем более, что ехать придется не по самым мирным территориям. В качестве туриста я в принципе только за, но так, как предлагаешь ты, категорически против. С другой стороны, могу предложить тебе несколько иное. Ты мне тоже нравишься, поэтому если в течение года ты выберешь себе место для жизни, купишь дом, наладишь в нем быт, то можешь пригласить меня посетить это место, опять же не своим ходом. И если то место мне понравится, и я увижу, что оно отвечает всем моим требованиям, возможно, я дам тебе свое согласие на брак. Кстати, а чем тебя не устраивает Сан-Диего или Чула-Виста? Если, как ты говоришь, собираешься купить домик где-то в другой стране, чем этот город хуже того. Подумай сама, произнес я, это курортный город, где все давно поделено между своими жителями. Попытайся я открыть здесь еще один гараж, и меня тут же задавит, как конкурента. Да тот же Хуан, твой брат будет против этого, разве не так? А работать на кого-то, получая мизерную зарплату, я не хочу. А до сих пор, я ждал получения полного гражданства, и потому никуда особенно не ввязывался. Тем более, что эта поездка была задумана достаточно давно. Расстались мы как обычно. Девушка забрала очередное подношение за ночь любви, чмокнула меня в губы и на прощание добавила, что согласна ждать ровно год, после которого будет считать себя свободной от обязательств. После чего упорхнула. Честно говоря, я после вчерашнего разговора с ней уже не планировал продолжение знакомства и тем более не видел девушку своей суженой. Мне хотелось найти спутницу жизни, готовую идти за мной в огонь и воду, а так, прийти на все готовые, и еще высказывать какие-то претензии, а они наверняка бы появились, не по мне. Когда-то в одном из фильмов я услышал фразу «Хочешь стать генеральшей, придется выйти замуж за лейтенанта». А так, чтобы на все готовые, можно вполне подобрать соответствующую кандидатуру и на месте, да и найти себе спутницу, которая будет готова следовать словам. Даже если весь мир будет против моего мужчины, я буду тихо стоять за его спиной и подавать ему патроны. Практически невозможно, вот и приходится довольствоваться хотя бы нейтралитетом. Я покинул Сан-Диего через 3 дня. 3 октября 1980 года я загрузил свой автомобиль на один из теплоходов, отправляющихся в сторону Эквадора в порт Эсмеральда, сел на него сам и отправился в путешествие. Наличные деньги и памятные монеты, найденные в чемодане самоубийцы на Статен-Айленде, оставил в банковской ячейке. Вначале хотел оплатить годовую аренду, потом по совету управляющего, просто привязал оплату ячейки к имеющемуся у меня счету. По всему выходило, что на оплату хватит только процентов со счета, тем более что оплата будет проходить ежемесячно за месяц вперед, а согласно договору, деньги, пошедшие на оплату, не возвращаются в случае расторжения договора. То есть, если я откажусь до истечения года, могу потерять очень многое. А так счет закреплен за мной, и необходимая сумма для годовой аренды зарезервирована, но оплата будет сниматься помесячно. Одним словом, так гораздо выгоднее для меня, учитывая, что мне действительно придется проезжать по не самым спокойным местам планеты, решил большую часть сбережений оставить здесь, в банке, где они сохранятся гораздо лучше. Да и на моем счету уже скопилось под сотню тысяч долларов, которых будет более чем достаточно для путешествия по латиноамериканскому континенту. А если я все-таки найду там себе место для жизни, то слетать в Сан-Диего и привезти оттуда чемоданчик с деньгами окажется не настолько уж сложной задачей. Что сказать о плавании? Это было скучно. Хотя на судне и предлагались кое-какие развлечения, но ничего интересного для себя я так и не нашел. Игра в карты меня как-то никогда не прельщала. В баре кроме крепкого спиртного из пива была только бутылочная корона, которую я терпеть не могу. Как эту мочу употреблял Доминик Каррера из «Форсажа», ума не дам, скорее для рекламы, нежели она ему действительно нравилась. По телевизору, на одном единственном канале, крутили боевики, похоже, меняя кассеты или что там у них было из корабельной видеотеки. В судовой библиотеке большей частью лежали журналы с комиксами и гламурной жизнью знаменитостей. На 3-й день, когда я уже был готов взвыть от скуки, до меня докопался местный пастырь с библейскими проповедями. Я, воспитанный в духе социалистического атеизма, уже готов был послать его на все 4 буквы леса, когда вдруг сообразил, что он, во-первых, проповедует по-испански, а во-вторых, помимо того, что старается направить меня на путь истины в его понимании, вдобавок ко всему, помогает мне освоить язык, поправляя мое произношение и подбирая нужные слова. Одним словом, с этого момента у него появился постоянный собеседник, который мало того, что внимательно слушал все, что он говорит, но еще и переспрашивал в некоторых местах и пытался повторить его слова. Не знаю, насколько он был всему этому рад, но так или иначе, он стойко терпел меня всю дорогу до порта прибытия. На прощание я выписал ему чек на $500, и пастор, похоже, был рад и счастлив моей щедрости. Еще большим удивлением для меня стало то, что уже выгрузившись на причал и собираясь отправиться в дорогу, вновь увидел Падре стоящего у дороги и пытающегося остановить хоть какой-то автомобиль, чтобы добраться автостопом до нужного ему места. Решив, что если мне по пути, то почему бы не подбросить хорошего человека, тем более, что за время плавания, мы если и не сдружились, то во всяком случае поддерживали вполне приятельские отношения. По большому счету, я так привык к его проповедям, что к концу пути мне было несколько жаль расставаться с этим человеком, и потому едва увидев его на обочине с поднятым кулаком и оттопыренным большим пальцем, даже слегка пошел на нарушение правил, обогнав, готовый остановиться седан, и первым поздоровался со священником. «Здравствуйте, святой отец», — произнес я. «Похоже, Всевышний решил, что именно я должен сопровождать вас и дальше на пути благочестия. Не юродствуйте, сын мой, нехорошо так говорить о Боге. Хотя если задуматься, в чем-то вы все же правы, ведь не зря он сподобил меня выйти на дорогу именно сейчас, не дав мне даже испить воды. Насчет этого не беспокойтесь, падре, моя кухня и холодильник в вашем полном распоряжении. Правда, последнюю декаду он был по некоторым причинам обесточен, так как автомашина стояла в трюме, и боясь того, что сядут аккумуляторы, пришлось отказаться от его работы. Но хотя бы горячий кофе я вам смогу обеспечить стопроцентно. А если вы скажете, куда собирались отправиться, возможно, подвезу вас, насколько это будет удобно и мне, и вам. Боюсь, подобное путешествие может стать для вас, Валерий, слишком обременительным. Дело в том, что я получил назначение и отправляюсь в приход Елс-Агрария, который находится в Цатидрал-Цатлице делая. Вы хотите сказать, падре, что отправляетесь на юг Эквадора в город Лоха? Да, сын мой, и это достаточно долгий путь. Я надеюсь, святой отец, что вы не откажетесь от моей помощи и согласитесь составить мне компанию на этом пути. Честно говоря, прощаясь с вами на корабле, я очень был расстроен возможным расставанием с вами. Мне так полюбились ваши рассказы, и вообще было очень приятно находиться в обществе такого образованного человека, как вы. А если учесть то, что составленный мною перед поездкой маршрут проходит именно через этот город, то вряд ли наша встреча на корабле была случайной. Вы хотите сказать, что едите в ту сторону? Да, святой отец, я в какой-то мере путешественник, и когда-то еще довольно давно решил, что если у меня появится такая возможность, то постараюсь добраться до южных окраин континента. Точнее говоря, хотелось пересечь обе Америки с севера на юг. Часть намеченного маршрута пройдена, осталось совсем немного. Вы хотите сказать, что уже прошли половину маршрута, раз находитесь здесь? Да, святой отец, я проехал от Аляски до Сан-Франциско, затем поверну на восток, добрался до Нью-Йорка, а оттуда до Сан-Диего. Теперь вот собираюсь добраться до Ушуаи, самого южного городка Латинской Америки. И это далеко не весь путь, что мне удалось проделать за свою жизнь. Кофе к этому моменту был готов, и я все это рассказывал отцу Себастьяну, устроившись за столиком моего жилого модуля. Разумеется, его полностью устроило мое предложение помощи. Единственное, что его несколько смущало, так это то, что он стеснит меня в этом небольшом автомобиле, предназначенном скорее для одного путешественника, нежели для двоих, один из которых являлся далеко не худосочным мужчиной. Я уверил своего собеседника в том, что буду только рад оказать ему помощь, а насчет стеснения, можно не беспокоиться. Если диван раздвинуть, получится довольно просторное спальное ложе, которое я с огромным удовольствием уступлю святому отцу. Тем более, что смогу разложить пассажирское сиденье, развернув его к водительскому креслу, и в итоге получится еще одно, достаточно удобное ложе для меня. Да и 800 километров, не такое большое расстояние, чтобы беспокоиться о ночлеге. Ну, разве что однажды придется заночевать за время пути. Да и то, мы вполне сможем снять номер в отеле, если будет такая возможность. Увы, сын мой, на дорогу мне выделено не так много денег, чтобы роскошествовать. Не беспокойтесь, падре, я хоть и не принадлежу к вашей церкви, но очень уважаю именно вас, и прошу считать, что вы у меня в гостях. Мы двинулись в путь только часа через два. Вначале я рассказывал святому отцу о своем путешествии с севера на юг, затем слушал рассказы священника. Заодно, чтобы не питаться святым духом, приготовил обед, учитывая то, что мы прибыли в порт незадолго до полудня. Обедом на судне нас не кормили, а здесь все сложилось так, что я встретил этого человека, и за разговорами просто забыл о еде. Потом, вспомнив, предложил святому отцу поесть. Как говорится, что Бог послал? Бог послал концентраты, которые в итоге превратились в гороховый суп и рисовую кашу с мясом. Дополнительно к кофе был предложен сок. В общем, за приготовление пиши и разговорами время бежит незаметно, и мы тронулись в путь уже после полудня. Дороги здесь были не в пример свободнее, чем в Калифорнии, да и знаков ограничения скорости тоже было немного, поэтому мы достаточно быстро двигались к намеченной цели, не умолкая ни на минуту. С таким собеседником не нужно было задумываться ни о каком радио. Зато благодаря этим беседам, мой испанский с каждым часом становился все лучше. К вечеру мы добрались до городка Милагро и, проехав его почти насквозь, я заметил с правой стороны очень даже неплохой с вида отель «Сампан Хотел Скраф Топ», кооперативный отель с панорамной крышей. Ну, крыша была для меня не особенно важна, а вот двухместный двухкомнатный номер за $20 в сутки показался мне вполне приличным. Во всяком случае, здесь имелись две довольно приличные кровати, находящиеся в разных комнатах, большая ванная, а на той самой панорамной крыше был расположен ресторан с большой танцевальной площадкой. Сам отель был огорожен высоким забором, а вход в номер находился со двора. Вообще-то отель больше напоминал мне американские мотели, часто встречавшиеся на моем пути, хоть при путешествии по США, хоть и сейчас. Правда, этот все же выглядел более облагороженным. Любой мотель по сравнению с этим заведением выглядел как забегаловка для не слишком состоятельных туристов. Сампан Хотел выглядел на порядок лучше, а цена за него была существенно ниже. В ресторане, расположенном на крыше заведения, кормили очень даже прилично. Вдобавок ко всему, стараясь во всем угодить отцу Себастьяну, прекрасно поужинав, мы отправились в номер и после непродолжительной беседы разошлись по своим комнатам. Единственное, что не оказалось не по нутру, так это то, что ресторан на крыше закончил свою работу далеко за полночь, и естественно, что все это время оттуда доносилась громкая музыка. И хотя наш номер находился на первом этаже, но над нами было еще два, спать под бойкие испанские мелодии, похожие на ту же ламбаду, было довольно тяжко. Глава 17. На следующий день был не выспавшийся и довольно злой. Я и поднялся-то, по большому счету, из-за того, что за стенкой начал шарахаться святой отец. Похоже, ему не терпелось продолжить путь. Конечно, он не гремел посудой и не устраивал пляски с бубнами, но так или иначе привлек мое внимание своими действиями, и пришлось подниматься. Привел себя в порядок, затем поднялись вместе с падре в ресторан, который уже открылся, но самое многое, что там можно было получить, так это пару чашек кофе и дежурные бутерброды. Впрочем, нам хватило и этого. После чего, спустившись вниз, сели в машину и отправились дальше в сторону Лоха. Уже на выезде из города увидели местную достопримечательность, монумента Лапиа, то есть памятник ананасу. Я, правда, не видел в округе ни единого поля, где бы выращивали это растение, которое, как говорят, нельзя отнести к какому-то определенному виду. То есть это не фрукт, не овощ и даже не ягода, а вообще непонятно что, но вкусно. Как оказалось, отец Себастьян был больше подкован в этом вопросе. По его словам, когда-то здесь действительно имелись плантации ананасов, правда, позже стали выращивать кофе, но памятник поставили именно ананасу. Дорога в Лоха оказалась вполне приличная, и довольно скоро мы уже добрались до города Лоха, остановившись лишь однажды для заправки автомобиля. Самым же большим изумлением для меня оказалось то, как встречали отца Себастьяна. Оказалось, что он назначен главой Цатедрал Цатлица Делая, кафедрального собора города Лоха, и имеет сан епископа католической церкви. Сроду бы не подумал бы, что человек, направляющийся на должность главы собора, будет добираться до места своей будущей службы автостопом, к тому же и на судне, на котором мы плыли в Эквадор, он занимал далеко не люксовую каюту. Может, я и несколько неправ, возвеличивая его должность, которая только по названию звучит так громко, но если сравнивать с нашими батюшками в российских приходах, то сравнение выходит далеко не в их пользу. Но, как бы то ни было, мы расстались вполне благопристойно, и по большому счету, мне от него нужна была скорее языковая практика, которую я получил в полной мере. Более того, он был, похоже, прирожденным учителем, способным не только поправить, но и объяснить, как правильно произносить те или иные слова и фразы. После общения с ним, я сам почувствовал, что меня стали понимать гораздо лучше, чем это было до общения с ним. Дальнейший мой путь лежал в сторону небольшого поселка Ла-Бальса, расположившегося на обеих берегах реки Кончиас, которая служила естественной границей между Эквадором и Перу. Что интересно, здесь, да и на большинстве других границ, что я пересекал за свою недолгую жизнь, я так и не увидел ни контрольно-следовой полосы, ни колючей проволоки, ни даже доблестных пограничников со свирепыми псами, охраняющих мирный покой граждан сопредельного государства. Здесь же имелся обычный мост с поднятым шлагбаумом на стороне Перу, где чуть в стороне от перехода два местных толстопузых пограничника отчаянно резались в какую-то местную игру. Каждый из играющих бросал на доску кости, тут же прикрывая их рукой от противника, а второй называл какое-то число. Первый тут же восклицал: «Не верю», и начинался подсчет суммы выпавшего числа. Игра была веселой и азартной, чем-то напоминая русскую карточную игру «Веришь-не веришь». На мое появление даже не обратили внимания, но я все же подошел, чтобы узнать, нужны ли какие-то формальности при переходе границы. Хотя, судя по тому, как обычные люди шастали туда-сюда, больших формальностей здесь не требовалось. Попытавшись обратиться к кому-то из игроков, услышал в ответ: «Ну, что же, тебе так не терпится, отрываешь нас в самый критический момент». Закурив, минуты две постоял возле игроков и решил подойти поближе к щитовому домику, похожему на какую-то контору. Оказалось, это офис местной таможенной службы. Во всяком случае, небольшая табличка возле двери говорила именно об этом. Войдя внутрь, увидел сидящего за стойкого молодого паренька, откинувшегося на спинку стула и дремлющего под какую-то заунывную мелодию, доносящуюся из магнитофона. Мое легкое покашливание не дало никакого результата, но и торчать здесь неизвестно сколько времени не было никакого желания. Поэтому я вначале постучал монетой по стойке, что не дало никакого результата, а после, дотянувшись до магнитофона, нажал клавишу «Стоп» и повторил стук. Уж не знаю, что так напугало паренька, но он вдруг открыл глаза, пошатнулся на своем стуле и с грохотом рухнул на пол. Похоже, звук падения привлек внимание игроков, и те, тут же бросив свою игру, стопотом вбежали в контору, наверное, решив, что я напал на одного из них. Разобрались с первого взгляда, и тут же на паренька обрушились упреки, касающиеся того, что его не однажды предупреждали не дремать на рабочем месте, покачиваясь на задних ножках стула, который, как оказалось, не выдержал в итоге такого издевательства, и ножки подломились в самый неожиданный момент, заставив таможенников встрепенуться и прибежать сюда. Все закончилось вполне благополучно. Таможенный сбор составлял $160, точнее, с меня потребовали 500 000 инти, местной валюты, которые как раз и были эквивалентны вышеуказанной сумме. Но доллары по всей стране принимали с гораздо большей охотой, чем местные фантики. Поэтому, грохнув в мой паспорт печать, говорящую об уплате налога и разрешению пребывания на территории в течение 90 дней, один из спортсменов Перуда, так называлась та игра, приблизился к моему уху и прошептал: $120, и квитанцию я не выписываю». «Какую квитанцию?» — удивленно переспросил я. «Как какую?» «Касающуюся того, что я получил от вас таможенный сбор. Если выписывать, то мне придется взять с вас $160, и все они пойдут в кассу». Эти слова были произнесены с такой удручающей миной, что мне стало беспредельно жаль этого честного таможенника. «У меня не будет неприятностей из-за отсутствия квитанции, главное — печать, а квитанцию обычно сразу выбрасывают». Он мне тут же показал на урну, где валялось несколько смятых голубеньких бумажек. «Но это вам она не нужна, а у меня остается та часть, которая идет в отчет». Казалось, труженик границы готов был расплакаться, видя, как мимо него пролетают такие деньги. Мне по большому счету все эти квитанции как шли, так и ехали, как, впрочем, и сэкономленная тридцатка. Но я пожалел пограничника и отдал требуемую сумму, отчего его физиономия расплылась в улыбке от уха до уха. Тут же мне было выдано несколько советов, касающихся дальнейшего пути, и таможенник проводил меня до самого автомобиля, чуть ли не кланяясь в пояс и услужливо открыв дверцу. Доллары здесь уважали. Дальнейший мой путь лежал на юг, в городок Тапиакар, где и находился тот самый рудник, который к этому моменту должен был прекратить свою работу. Проехать мне предстояло около 600 километров, большей частью по горной местности. Я бы не сказал, что дороги были идеальны, но хоть на большинстве их отсутствовал асфальт, но и разбитыми назвать их тоже было нельзя. Где-то дорога была проложена по скальному основанию, где-то отсыпано щебнем, но так или иначе, это можно было назвать достаточно ухоженным проселком. Во всяком случае, набитой колеи практически нигде не встречалось, а проложенные дороги по склонам гор были достаточно ухожены, хотя я бы и не стал утверждать, что безопасны, хотя бы из-за отсутствия ограждений, показывающих наиболее опасные участки. Скорость, разумеется, пришлось снизить, но в принципе, не намного, и потому эти 600 километров я преодолел за 2 дня, и то только потому, что не особенно торопился. Ночевал я на небольшой площадке с ручейком и деревянными скамейками, которые предназначались скорее для туристов. Хотя в этот вечер я находился здесь в одиночку, но судя по несколько небрежно раскиданному мусору, вполне можно было определить, где еще недавно останавливались автомобили туристов, похожие на мой транспорт. Утро встретило меня свежестью горного воздуха, напоенного ароматами тропических трав и выпавшей под утро росой. На какой-то момент в голову пришла мысль о том, что здесь, наверное, было бы неплохо жить, наслаждаясь свежим воздухом, ароматами трав и местной природой. Правда, тут же эти мысли унеслись прочь, едва я вспомнил изможденные лица местных крестьян, встречавшихся на моем пути. Может, какому-то дилетанту вроде меня эти места и покажутся земным раем, но боюсь, ровно до того момента, как придется взять в руки мотыгу и попытаться освободить от джунглей небольшой участок на склоне горы, после чего вырубить на нем же террасу, натаскать от реки относительно плодородной почвы, а после целый сезон защищать свое поле от местных птиц и диких коз, так и норовящих сожрать и выклевать все, что ты с таким трудом посадил на этой делянке, а после еще разделить полученный урожай, оставив от трети до половины на следующий год, чтобы было что посадить в землю, а самому только и мечтать о том, чтобы хоть чем-то набить свой желудок. Какие уж тут утренние ароматы горных трав и грандиозные восходы и закаты солнца. Тут либо нужно иметь миллионы, чтобы наслаждаться всем этим, не думая о том, как добыть себе пропитание, либо уйти в джунгли и попытаться прикинуться современным Маугли, живя среди местных обезьян. Хотя сомневаюсь, что та жизнь будет вольготна. Пока же, умывшись утренней росой, я приготовил себе плотный завтрак, с удовольствием перекусил и, сев за руль, отправился дальше. До места оставалось совсем немного, и уже через каких-то 2,5 часа я въехал в небольшой городок, или скорее село, которое, как известно, отличается от деревушки только наличием церкви. Какое-то подобие он и здесь имелось, даже увенчанное небольшой башенкой и прямым крестом, возвышающимся над нею. В центре поселка имелось несколько лавочек, судя по всему, торгующих местными фруктами и овощами, а также пара магазинчиков с какими-то иными товарами. Все это располагалось вокруг деревенской площади, в центре которой находился огромный камень, некоторые места которого были окрашены в зеленый цвет, символизирующие, похоже, изумруды. Впрочем, как я прочел на табличке, имеющейся на этом монументе, так оно и было. Да и само название города, как оказалось в переводе с языка инков, Тап-Якар, означает «зеленый лед». Сейчас рудник, благодаря которому и появилась эта деревушка, считался уже полностью выработанным. Да и сама деревня сократилась до сегодняшнего состояния именно потому, что большая часть работников, населяющих ее, поразъехалась кто куда. Хотя, честно говоря, я как-то не заметил ни брошенных домов, оставшихся от уехавших людей, и никакой разрухи. Так, несколько захудалая, но тем не менее вполне приличная деревенька, вокруг которой раскинулись скорее многочисленные огороды. Полями эти засеянные куски, огороженные, чем придется, назвать не поворачивался язык. Хотя, опять же, я сужу по советским признакам. Это там, что не поле, так на сотню гектаров, а здесь особенно не разгуляешься. Все же и места не так уж и много, да и страна, в общем-то, небольшая. Гостиница хоть и имелась, но я скорее назвал бы ее ночлежкой. Я не скажу, что она была грязна, но кроме 4 местных номеров, где из всех удобств имелись только заправленные железные койки с панцирной сеткой в основании, душевой кабины на улице, как, впрочем, водопровода и туалета, похожего на советский деревенский сортир, ничего не предполагалось. По большому счету, тут даже электричество подавалось вечером на 4 часа в сутки. Может, из-за того, что обеспечивалось дизель-генератором, и потому экономилось топливо. Пара местных забегаловок, где можно было перекусить, тоже не особенно впечатлили. Учитывая, какие запахи доносились с кухни одного из этих ресторанов, всякое желание попробовать местных деликатесов сразу же сошло на нет. Поэтому, прогулявшись по поселку, я договорился с одним местным парнишкой, чтобы встать к нему на постой, то есть фактически загнать ему во двор свой пикап, пока я буду находиться на экскурсии в руднике. Как оказалось, рудник хоть и исчерпал свои возможности, но отцы города, видимо, прослушав о алмазном кратере в США, решили пойти по тому же пути, и открыли рудник под свободное старательство. И с некоторых пор сюда изредка заглядывали туристы, которые за символическую плату в $150 в сутки могли копаться на территории в свое удовольствие. В общем-то, хотя рудник и был признан нерентабельным, но кое-что найти здесь было еще возможно. Правда, чаще всего найденные изумрудики не превышали своим размером ноготь здорового мужчины, да и по качеству вряд ли имели хоть какую-то реальную цену, но тем не менее изредка здесь кто-то все же появлялся. Может, дай отцы города рекламу, и было бы все иначе, но денег на нее пока что не находилось, а те несколько плакатов, говорящие об этом, установленные на автостраде, проходящей в 50 километрах от города, и на близлежащих дорогах, особенного наплыва туристов не приносили. Мои $150 были приняты с радостью, и даже тут же была выписана квитанция. Никто даже и не подумал о том, чтобы положить эти деньги в собственный карман, во всяком случае на глазах у общественности. А там, кто знает, первый день от меня не отходили ни на шаг. Вначале это был гид, который без умолку рассказывал историю городка, чуть ли не от сотворения мира, потом пара доброхотов, пытающихся помочь мне в раскопках. И хотя я давно уже определился с местом, где именно должен находиться тот самый изумруд, ради которого я сюда прибыл, доставать его на глазах местных просто не решился. Кто его знает, какая воспоследует реакция на добычу камня стоимостью в $500,000. Хотя реакция будет вполне понятной. Можно закрыть глаза на добычу мелочевки, которая валяется под ногами и по сути никому не нужна, но когда появится действительно стоящая драгоценность, ее наверняка тут же отберут. Внести в те же правила, касающиеся добытых туристами камней, пары строк, говорящих о размерах камня, дело 1-2 минут. Поди потом докажи, что все это внесли позже. Да и потом здесь целая деревня, а я один. В общем, связываться просто не хотелось. Хотя я, как минимум раз 10 прошел возле нужного места, восстановив в памяти все приметы, и по сути, если бы меня оставили в покое, хотя бы на 5 минут, давно бы уже извлек этот изумруд из стенки склона горы. По сути, камень был найден после того, как турист сделал своим аппаратом полароид моментальную фотографию склона горы. Что именно заинтересовало его в тот момент, осталось неизвестным, но благодаря выскочившему из фотоаппарата снимку, на нем отчетливо было видно зеленое пятнышко, проступающее на черно-сером фоне горных пород. Именно это и заинтересовало его. Следующая фотография, насколько я помнил, была сделана после некоторой расчистки этого места, и на ней был запечатлен склон горы, из которой выступал уже довольно большой конус изумруда и указательный палец, направленный на него. И, наконец, последний снимок был сделан в тот момент, когда счастливый турист держал свою находку в руках, а вокруг него находилась целая толпа таких же соискателей, как и он сам. В то время, это было примерно в 1985 году, похоже, реклама наконец-то сработала, и потому на заброшенном руднике находилось довольно много людей. Возможно, благодаря именно этому обстоятельству, никто не отобрал у него находку. Хотя кто знает, как там все происходило. Может, это не произойдет и сейчас, но видя, как меня постоянно опекают местные жители, рисковать $500,000, большого желания не возникает. Я уже потерял всякое терпение. Даже получив оплату своих трудов, местные все рано крутились неподалеку от меня, а я не знал, как от них избавиться. Из-за этого пришлось оставаться на второй день, оплачивая еще $150, а того, кто принимал деньги, при всех предупредить о том, что я терпеть не могу, когда кто-то крутится возле меня, предлагая свои, совершенно ненужные мне услуги. И если я сюда приехал, чтобы получить удовольствие, копаясь в земле и разыскивая несуществующие здесь изумруды, то ваши люди суют свой нос буквально под лезвие лопаты и пристают с советами, совершенно не давая заняться делом, ради которого я сюда прибыл. И если это будет продолжаться, я сделаю все, чтобы сюда забыли дорогу все желающие. Одним словом, местный руководитель, пообещал мне, что завтра ко мне никто не подойдет, пока я сам кого-то не позову. В этот вечер я долго не мог успокоиться, думая о том, как мне все-таки организовать завтрашний день, чтобы изъять этот камень и не привлечь при этом внимание местных аборигенов. Но так и ни до чего не додумался, и уже собирался было лечь спать, как вдруг в голову пришла мысль о том, а что я собственно теряюсь. Еще не так темно, от стоянки моего пикапа и до нужного мне места не более 1,5 километра по достаточно ровной дороге. Сам камень находится чуть в глубине рудника в скалы, которая возвышается над обрывом. В любом случае, я засветло, пусть и в полумраке, я туда доберусь. Взяв с собою небольшую лопатку, похожую на солдатскую саперную, под светом фонарика запросто смогу извлечь камень и спокойно вернуться обратно. А завтра можно будет и показать трудовую деятельность, а то и просто развернуться и уехать, плюнув на все. Тут же подскочив со своего места, я переоделся в походную одежду, подвесил на пояс лопатку, подхватил пачку сигарет, фонарик и пошел в сторону рудника. Поселок к этому времени почти вымер. Может, в центре у местных ресторанчиков еще и находился народ, потому что до меня доносились звуки музыки и какой-то шум, но здесь на окраине поселка было тихо. Я спокойно прошел по дороге, вошел на рудник, и только здесь пришлось временами включать фонарик, чтобы подсветить себе путь к месту, где находился кристалл. Но тем не менее дошел без каких-либо проблем. Подсветив склон горы, осторожно лопаткой расковырял сразу же замеченное зеленое пятно, и вскоре у меня в руках оказался довольно большой камень и выступающий из него кристалл изумруда, наверное, до 5 сантиметров в поперечнике. Все же не удержавшись, я установил находку на камень и, присев на корточки, осветил его. Найденный камень смотрелся просто удивительно. Вдруг мне послышался какой-то звук, похожий на тот, который происходит из-за скатывающихся со склона горы камешков. От неожиданности я вздрогнул и повернулся в сторону источника звука, направив туда же свет своего фонаря. Увидев примерно в 10 шагов от меня какой-то силуэт с длинной палкой в руках, которую тот парень, чей силуэт был замечен мною, поднес к своему рту, и в тот же момент я почувствовал острую боль в груди и, опустив взгляд, обнаружил торчащую поверх футболки колючку акации, похожую на ту, что росла возле забора дома, в котором я остановился. Мгновением позже я потерял сознание.